Слово десятое — другое слово к отрекшимся же. Святому Петру апостолу показал Бог, что не должно ни одного человека почитать скверным или нечистым. По элику осветилось сердце его, то свят стал пред ним всякий человек. А у кого сердце в страстях, пред тем никто не свят, но по страстям, кое в сердце его, думает он, что и всякий человек таков же. Даже когда скажет ему кто, что такой-то добрый человек, он тотчас разгневывается на это в сердце своем. Остерегайтесь же уничижить кого не только устами, но и в сердце своем. Пока не родит человек о себе самом, да то ли думает в сердце своем, что он друг Божий. Когда же освободится от страстей, стыдится возвести очи свои на небо пред Бога, видя себя крайне отдаленным от Бога. Человек некий имел двух рабов и послал их на поле свое жать пшеницу, приказав, чтобы каждый из них нажал в день по 7 ставок, вроде крестов или куч. Один из них всю силу употреблял, чтобы исполнить повеленное ему господином его, но исполнить не успел, потому что дело то превышало силу его. А другой, отчаявшись в успехе, в унынии сказал себе: «Кто может сделать такое дело в день?» И, презрев повеление господина, не заботился о деле, но лег спать и то зевал, то спал, то поворачивался сбоку на бок, как дверь вертится на пете своей, и так весь день потратил попусту. Когда настал вечер, пришли они к господину своему. И он, рассуждая обоих, признал дело старательного слуги достойным одобрения, хотя он не успел вполне исполнить повеленного, а ленивого нерадивца изгнал из дома своего. Так и нам следует не падать духом ни в каком труде и ни при какой скорби, но употреблять силу свою, работая от всей души, и верую, что Бог примет нас наравне со святыми своими. Надлежит же всякому человеку многие творить молитвы пред Богом в великом смирении сердца и тела, не считать себя сделавшим что доброе, ни в каком деле своем не верить похвалам, не оскорбляться укорами, помнить о грехах своих, мирным держать сердце свое со врагами своими и не позволять горькому слову изойти из уст своих, чтобы сказать его им и укорить их, даже пред любезными друзьями своими. Конец всего. Долженствует монах заключить все двери души своей и хранить все чувства свои, чтобы она не пала через них, и оберегать себя от тех, которые приносят к нему мирские речи. Блажен, кто довольствуется своими грехами, то есть сознанием их и оплакиванием, не любопытствуя о чужих.